восторженно поет. Если еще одна на свет рождается, песня о том, кто счастье нам дает. Песня еще одна на свет рождается, песня о том, кто счастье нам дает. А тебе поют сады весенние, звонкой дверью птичьих голосов. Я хочу воспеть твое спасение. Жаль, что нет таких на свете слов. Навсегда порвав с мирскими взглядами, принял я навек твою любовь. Я любовь великую, безбрежную нахожу во всем, что видит взор. И люблю любовь и самой нежною я того, кто снял греха позор. Я любовь и самую нежную, я того, кто снял греха позор. Песня о том, кто счастье нам.